Только при абсолютном доверии Сталин разрешал иногда называть себя по имени-отчеству. На этот раз попытка удалась, и Мехлис немного расслабился. Отложив угасшую трубку, Сталин остановился у окна. Но глаза его не видели солнечного света и зелени. Все застилалось дымами и пожарищами. Людская масса, солдатская и гражданская, не имела конкретного выражения. Но лица отдельных военачальников он видел четко, и прежде всего Павлова, в котором так ошибся. Он знал силу своего слова не хуже Мехлиса. Названная фамилия командующего фронтом уже сделала его изгоем в глазах Мехлиса. Но одним именем Сталин не хотел удовлетвориться. Должны ответить и другие. То, что военные в основной массе не справились со своими прямыми обязанностями, не рождало в нем ощущения собственной вины. Но бездарности своих генералов он поражался. Кажется, все им было дано. И почет, и уважение, и куча благ. Требовалось немногого старания и способности. Но, оказывается, и этого не хватило. Грозное веяние догадки настигло его после финской. Но тогда, кажется, все разобрали, посыпали головы пеплом за допущенные ошибки, поняли, и вот опять. Но теперь ошибки и беспомощность оборачиваются не тысячами лишних трупов, а всеобщей неотвратимой гибелью. По крайней мере, ни одна попытка задержать вторжение не удалась. От этой мысли точно железный стержень возник внутри и не давал согнуться. Он все делал правильно и заключил пакт с Гитлером, улыбаясь, знал, что это лишь временная отсрочка, что этим негодяям доверять нельзя. Но ведь даже временный выигрыш бесспорен. Ему не в чем было себя упрекнуть. Беспомощность подчиненных. А вот тут он дал маху. Выбор Павлова был неверен. Надо пройтись по всем остальным, начиная с Тимошенко, не говоря уже о Ворошилове. Тот каким-то образом в тени Семена продержался в гражданскую и вовремя сменил Фрунзе. Нет, Клим свое отработал. Но уже на финской кампании опростоволосился. А кого там можно было выделить? Да никого. А ведь он, Сталин, все им дал, этим военным. Вооружение было лучше финского. Да и сейчас на границе скопилось больше танков и самолетов, чем у немцев. Это же надо было все потерять и разбазарить. Где истребители? Разве мало почета он выдал этим сталинским соколам, не успевшим взлететь? Их раздавили на земле, как муравьев. Кто обязан был думать? Разве он должен бегать и заводить каждый мотор? Значит, выбор был неточен. Вот здесь его вина велика. От этого чувства вины может избавить только смерть. В подборе кадров он всегда считал себя гениальным. Это помогло ему свалить, казалось, неодолимую силу Троцкого, Зиновьева, Каменева, Бухарина. Они хотели царствовать вечно в своей знакомой заводе. Тончайшая пленка, как говорил Ильич. А его собирались держать до поры до времени чернорабочим, подручным верховных жрецов. А он взял, да и объявил ленинский призыв. Благодаря призыву